118. Нужно избегать всяких запрещений и заменить их своевременно направленным указом. Лучше звучит, когда вождь скажет «делайте, творите», нежели «запрещаю». Каждое отрицание уничтожает часть уважения к вождю, но, действительно, указ может быть жизненным лишь своевременностью. Но кто же, кроме иерарха, может усмотреть своевременность? Потому жемчужина силы вождя лишь в общении с иерархом. Нельзя растопить эту жемчужину, ибо в разложении она дает яд. Нужно хранить жемчужину явленную, как единое, незаменимое сокровище. Представим себе, что вождь отринет общение, тогда он сразу станет самым обычным человеком, и нить, порванная, отбросит его далеко назад.